об абстракции индивида. Для тебя элементарный социальный индивид — бесструктурный шарик, — говорит Мазила. Но ведь реальный индивид не таков. Он имеет отростки в прошлое, предки, прошлые события его жизни, в будущее, дети, замыслы и в пространстве, связи с другими людьми. Попробуй вырви меня, например, из общественной среды, и я потяну за собой тысячи всякого рода нитей. Ну и что, говорит шизофреник? Начни строить науку, и сам убедишься в том, что без моей абстракции ничего не сделаешь. Как ты будешь учитывать свои нити? Придется, очевидно, ввести какие-то термины и рассматривать обозначаемые ими в качестве признаков индивидов. Так что будешь ты теперь индивиды рассматривать как гладкие шарики или бесформенное образование со множеством отростков, роли не играет. Набор-то признаков будет тот самый. Суть дела не в образных представлениях, а в выборе исходных признаков и их зависимости. У нас теория, согласно которой люди — суть винтики, клеточки, ячейки сложного механизма общества, официально осуждена, — сказал Мазила. «Не теория, а идеология, — сказал шизофреник. — Осуждена официально, а практически это банальный факт. Тем самым заранее вообще исключается возможность научного подхода к проблемам общества. Стоит заткнуться, как тебя сразу окунают в трясину идеологии и держат так до тех пор, пока ты не околеешь в качестве ученого, плюс к тому обывательские предрассудки. Я же вижу, что даже для тебя мои рассуждения — суть лишь более или менее забавное развлечение. А представляешь, как на них реагируют все наши общие друзья? Страшно подумать.